как через восстание?» Федор Достоевский воскликнул: «Так хотя бы через восстание!» «В Дуровском кружке было несколько жарких социалистов», — вспоминает Милюков. «Толки о нью-ланарке Роберта Оуэна и Карии Кабе, а в особенности о фалансере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона, занимали значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов». Панин решил предложить свой рассказ соседкам в «Санкт-Петербургские ведомости». В конце марта он провел у редактора «Ведомостей» Амплия Николаевича Очкина целый вечер, пропустив очередное собрание Дуровского кружка. Вернулся домой только в 12 ночи. Тут ему рассказали, что в этот вечер, в его отсутствие, Филиппов предложил участникам кружка работать над статьями о современном состоянии России, представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов и с помощью домашней литографии эти статьи печатать и распространять. Участники собрания согласились излагать факты и свои о них мнения, не стесняясь ничем, и распределили между собой темы статей. Дуров взялся написать о законодательстве, Федор Достоевский — о социализме, Филиппов — о крестьянском вопросе, молодой офицер Григорьев — статью, рассчитанную для чтения среди солдат, солдатскую беседу. Правда, как заявил потом на следствии Федор Достоевский, ему показалось, что половина присутствующих не возражала против предложения Филиппова только из опасения, что другая половина заподозрит их в трусости, и хотели отвергнуть предложение не прямо, а как-нибудь косвенным образом. К тому же, хотя все были довольно коротко знакомы друг с другом, однако прежние знакомые Дурова и Пальма знали новых знакомых, то есть нас, еще очень недавно, и не совсем доверяли нам. Филиппов же был введен мною. Я же пригласил Спешнева. Впрочем, и Филиппов, и Спешнев были уже довольно знакомы с Дуровым и Пальмом, сходясь иногда у Петрашевского. Начались толки. Всякое представляло неудобство. Многие сидели и молчали. Мало-помалу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате, начинал хандрить. Я уже замечал скорый припадок. Кашевская и Щелков, чтобы замять дело, сели за свои инструменты. Перед тем, как уйти домой, Михаил Достоевский выразил Дурову свое недовольство. Разрушается первоначальный план вечеров. Просил объявить остальным, что вечера эти имеют целью вопросы чисто литературные, а отнюдь не политические, и, следовательно, такое отстранение не должно допускаться. То же самое он повторил только что пришедшему Пальму. Однако Дуров и Пальм отнеслись к предложению Филиппова иначе. Львов, который на собрании не был, дня через два встретил их на улице, и они сказали ему, что Филиппов говорил много дельного. Всех участников кружка пригласил к себе на обед Спешнев. У Спешнева обед был по тому поводу, что Дуров не хотел, чтобы наши вечера продолжались у нас. Такое объяснение дал на следствии Пальм. Потому что начали замечать каких-то подозрительных людей, которые ходили около дверей квартиры Дурова, когда собиралось у него общество. Такое объяснение читаем в воспоминаниях Львова. Пальм рассказал наследствие. По просьбе Дурова я и Кашевская ездили к Спешневу и просили его принять на себя продолжение этих вечеров. Спешнев же пригласил всех бывающих у нас к себе на обед, а от вечеров отказался. На этом обеде был я. Тут Григорьев читал солдатскую беседу. И тут же все убедили Дурова и меня сделать у нас остальные два вечера. В солдатской беседе Григорьева, стилизованный под народный сказ, повествовалось о горькой участи солдата, о бесчеловечном обращении с ним, не только командиров, но и самого царя. «Я бы этого сочинения, — утверждал наследствие Григорьев, — не решился бы читать, если бы Спешнев и другие, предупрежденные Пальмом, не просили меня убедительно». Однако солдатскую беседу большинство собравшихся встретило холодно. Федор Достоевский вспоминал, что впечатление было очень слабое.